Глава 15. Перемены. Конец третьего летнего месяца 1077 года от раскола. Айтер I, как я и предполагал, не хотел продолжать конфликт. Разумеется, потому что просто не мог сейчас вести войну, а не потому, что поверил в мои благие намерения. Послы сообщили, что император согласен прекратить боевые действия и оставить восточную часть приграничья в покое. Взамен он предлагал и мне не посягать на западные территории и спорных земель. Сказать, что я выдохнул облегченно, услышав это, значит не сказать ничего. Впрочем, в моей голове крепко засели слова Ильхана о бумажках с клятвами. Я прекрасно понимал, что есть огромный шанс, что император просто соберет силы и нанесет удар, когда будет готов. Однако и мне требовалось привести Елайское королевство к некоему подобию порядка, так что передышка играла мне на руку. После того, как мы обсудили с послами возможные границы наших государств, разделили точки соприкосновения и так называемые «красные линии», граф Канти объявил, что император в знак своей доброй воли желает оставить при моем дворе постоянное посольство и предлагает мне сделать то же самое. Разумеется, в качестве представителей империи в моем дворце собирались оставить Изабель. Я так и думал, что ее отправили сюда за чем-то подобным, а потому не удивился. Взвесив все «за» и «против», я согласился. Это был не только шанс продемонстрировать империи мою открытость, но и возможность объясниться с Изи. А вот мне было довольно сложно решить, кого отправить послом в столицу империи, так что я отговорился тем, что выберу подходящего кандидата в ближайшее время. Я не устраивал пышных приемов, застолий и пиров, пока у меня гостили имперцы. Не хотел разыгрывать радушие, которого на самом деле не испытывал. Да и вопрос с провизией все еще стоял остро. При всей своей открытости я не собирался давать имперцам знания о проблемах в королевстве, а чтобы пустить пыль в глаза, требовалось транжирить еду, так что оно того просто не стоило. Само государство, столицу и прочие города, поселения, армии, сельскохозяйственные угодья я послам тоже не показывал, все время держа их в замке. Незачем им было видеть то, что я на самом деле увидел незадолго до их приезда. Передо мной стояла невероятная задача — кардинально изменить жизнь в Елайском королевстве. Пока этого не произошло, я не собирался демонстрировать представителям империи нищету, грязь и жестокость, из которых состояло мое государство. А уж о стратегических объектах и вовсе речи не шло. Достаточно было и того, что граф Канти и его спутники видели вещи, которые вызывали у них беспокойство, хорошо заметное на лице даже этих искушенных дипломатов. Порталы и вооруженные до зубов, вымуштрованные, подчиняющиеся одному лишь моему слову, отряды Вайшадзул из столицы. Храши, несущие службу на воротах замка, летающие над Тразором звенья кейласов и чернокнижники, от присутствия которых у имперцев сводило зубы и мороз пробегал по коже. Ну и перчатка, которой я нет-нет, да и пользовался при них, демонстрируя даруемые ей умения. Впрочем, я старался показывать и свою истинную суть. Того человека, которым был всегда и которым оставался до сих пор. Первым делом во время разговора в тронном зале в день прибытия послов я спросил про свою семью и с облегчением узнал, что после всех допросов их не казнили за воспитание Малефика и даже не судили. Как я и предполагал, императору был нужен стратегический талант моего отца и магический потенциал братьев. Еще бы. Теперь у Айтера каждый колдун был на счету. Целую декаду мы с графом Канти и баронетами Рутгар провели за обсуждением, составлением и подписанием документов, расчерчиванием карт и прочей рутиной. А после я открыл для них портал Вайшадзул, не приминув в очередной раз показать свои способности и силу перчатки, и лично проводил послов к ущелью. Напоследок я пообещал графу Канти, что с его дочерью и ее сопровождающим, в числе которых остался и Тормунд, ничего не случится. Не думаю, что Солос мне поверил, но он был истинным сыном империи и верным подданным Айтера I, а потому во имя светлых идеалов своей страны был готов пожертвовать даже собственным ребенком. На его счастье, я хоть и понимал, зачем ко мне прислали Изабель, вредить ей на самом деле не собирался. Сейчас вокруг нас нет слуг. Нет охраны, советника, чернокнижников и служанок Изабель, которых она привезла с собой из Верлеона. В небольшом помещении для частных разговоров, которые я оборудовал неподалеку от зала картографии, находимся только мы с Изабель, и больше никого. Златовласка сидит в удобном мягком кресле, небрежно откинувшись на спинку и блуждающим взглядом изучает обстановку. Она пытается выглядеть расслабленной, но я прекрасно вижу, что ей не по себе. У меня складывается впечатление, что она боится. Роскошные ковры, забитый научными и историческими трудами книжный шкаф, стол из красного дерева, заваленный бумагами, несколько статуй, большие окна от пола до потолка, чаши с зажженными благовониями, чей легкий запах повис в воздухе. Взгляд Изи не задерживается ни на чем дольше нескольких мгновений и непрерывно скользит по помещению. «Ваше Величество обустроился со вкусом», — наконец замечает она. «Перестань, прошу», — морщусь я, услышав такое обращение. «Нет нужды в этих титулах. Я не...» «Ваше Величество хочет сказать, что он ничуть не изменился?» — проницательно замечает девушка и, наконец, останавливает на мне взгляд. «Но ведь это не так». «Ты права», — спокойно киваю. «Я изменился, но не по отношению к тебе». Лицо Изабель остается непроницаемым. «Рада это слышать, Ваше Величество, однако этикет предписывает мне...» «Забудь об этих правилах хоть на мгновение, Изи!» — прошу я. «Ты ведь еще в Академии мечтала об этом!» При напоминании о Верлеоне в глубине ярко-зеленых глаз вспыхивают крошечные огоньки. «Да, хотела. Но с того момента многое изменилось, Ваше Величество». Она явно хочет добавить что-то еще, но останавливается. Лишь по ее приоткрытым губам и сдвинутым бровям я догадываюсь об этом. Елайский пепел. А ведь у нее стальная выдержка. Нисколько не стесняясь, я смотрю на девушку. Изучаю ее, пытаюсь оценить ее реакцию на каждое мое слово и вижу ту же Изабель, что и раньше. Прекрасную, непокорную, гордую, острую на язык, но все же другую. Холодную, слегка отстраненную, разочарованную. И ее разочарование направлено исключительно на меня. Проклятье, ну почему же все так? Сейчас передо мной сидит единственный человек в Елайском королевстве, который знал того юного и наивного Хелгара, каким я был до пробуждения темного дара. Так, кто помнил меня с самого детства. Так, кто лучше всех меня понимал. Та, которую я любил. Но теперь все иначе. Изи боится меня, хоть и отказывается показать свой страх. Сидит с прямой спиной, с высоко поднятой головой, голос уверенный. Между нами словно возведена стена. Настолько крепкая, что преодолеть ее практически невозможно, но я все же попытаюсь. Тогда, в Верлеоне, когда Керс захватил тебя и запер в клетку в старой водонапорной башне, слова скатываются с языка тяжело, будто булыжники, что катятся по горному склону. «Я пришел за тобой, Изи. Пришел, чтобы спасти». «Правда?» Голос Изабель едва слышно. «А я помню все иначе. Ты заключил сделку с тем колдуном». На краткий миг самообладание изменяет девушке, и она забывает назвать меня величеством, чему я только рад. Однако сказанное ранит меня до глубины души. Я знал. Предполагал, что она думает именно так. Был уверен, но мне все равно больно слышать эти слова. И тон, которым она их произносит, будто втыкает нож мне в сердце. «Нет, Изабель», — стараясь оставаться спокойным, говорю я. «Когда я узнал, что ты в плену, я знал, что должен действовать. Я не мог ждать помощи и не мог позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Я добрался до этой проклятой башни первым. Быстрее, чем твой отец. Быстрее, чем трибуналы, городские власти. Я не владел той магией, что владею сейчас, и просто подыграл этому храшевому колдуну, чтобы подобраться к нему поближе. Я видела, что произошло, Ваше Величество», — тяжело дыша произносит Изабель. «Вы договорились с тем малефиком и куда-то перенеслись, а затем это ужасное проклятие накрыло несколько городских районов. Думаете, я все та же глупая девчонка? Думаете, не понимаю, почему ты... Почему вы теперь выглядите на 10 лет старше? И не понимаю, что светлого елайцы не выбрали бы своим королем?» «Все совсем не так, Изи. Меня зовут Изабель Канти, Ваше Величество», — грозно сверкая глазами, произносит девушка. «И я посол воли императора, а Изи...» «Изи умерла вместе с Хелгаром Слейтом, человеком, которого любила!» Из ее глаз скатываются несколько слезинок, и это заставляет меня заскрипеть зубами. «Елайский пепел!» «Изабель, я знаю, что ты мне не доверяешь», — стараясь говорить мягко, произношу я. «Но клянусь тебе, я не заключал сделку с тем колдуном. Я обманул его и спас тебя, потому что не мог допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Как, по-твоему, ты оказалась в безопасности, когда та башня разрушилась? Это я вытащил тебя из нее и спрятал в одном из домов. Как ты думаешь, исчезло то проклятие? Это я уничтожил его, пропустил через себя, чтобы оно не накрыло весь город. И поэтому стал таким. Стал темным». «Но почему...» В глазах Изи на мгновение проскальзывает боль. «Если все так, почему Ваше Величество не остался, чтобы все это объяснить? Ведь ваш отец мог бы...» «Ты знаешь, как в Империи относятся к темным. Меня никто даже слушать не стал бы, несмотря на заступничество отца, вздумая он меня защищать. Мне пришлось уйти на фронт. Не для того, чтобы добраться до Елайского королевства и захватить власть. Это же бред! Я шел воевать! Убивать малефиков и их прихвостней. И любой выживший из моего отряда подтвердит тебе это. Мой отец подтвердит, что я делал все, чтобы приблизить победу Империи. Да ты ведь и так должна это понимать. Никогда не поверю, что тебя отправили сюда, не рассказав всего, что случилось, не дав точной моей характеристики. Неужели ты думаешь, что, будь я чудовищем, так легко отпустил бы войско Айтера и его самого? Что не использовал бы преимущества и не напал бы на обескровленные армии Империи? Но я этого не сделал. Я остановил кровопролитие и прислал к вам послов. Прислал первым. Я уведомил императора, что не собираюсь воевать». Она молчит. Молчит и смотрит на меня, ничего не отвечая, но в ее изумрудных глазах, кажется, мелькает сомнение. На миг на меня смотрит прежняя Изи. «Если Ваше Величество утверждает, что не желает зла, как я могу с ним спорить?» Наконец тихо произносит она, и в ее голосе я слышу, если не доверие, то, по крайней мере, какой-то намек на него. «В конце концов, я всего лишь гостья в вашем доме. Посол воли императора». «Бывшая студентка второго курса академии вдруг становится послом в государстве, которое сотни лет воевало с империей», — криво усмехнувшись, замечаю я. «Как это произошло, не просветишь?» «Вы ведь и сами это уже поняли, Ваше Величество. Айтер решил, что знакомому вам человеку нечего бояться, и вы не причините ему вреда». Я снова вижу, что она пытается добавить что-то еще, но не решается. «Проклятье, ну вот как мне с ней разговаривать?» «А что ты сама думаешь?» «Я не знаю», — запнувшись на мгновение, отвечает Изабель. «Ваши действия говорят об одном, но мне хочется верить, что я и все остальные в Империи ошибаются насчет вас и ваших мотивов». «Я искренен в своих словах и намерениях. Надеюсь, что ты обдумаешь то, что я тебе рассказал, и увидишь, что я делаю все, чтобы не допустить нового кровопролития между Империей и Елайским королевством, коль уж мне выпал такой шанс. Я не то чудовище, каким меня обрисовал Император, когда отправлял тебя сюда, Изабель». «Я буду надеяться, что это так, Ваше Величество». Она снова спокойна, а я чувствую облегчение от того, что наконец объяснился. Не уверен, что достучался до Изи, и совершенно точно между нами уже не будет тех отношений, что раньше, но... По крайней мере, в ее голосе теперь куда меньше враждебности. Наверное, не стоит на нее давить. Лучше будет на некоторое время отринуть личные вопросы и сосредоточиться на политике. «Что ж, в таком случае давай обсудим твои задачи как посла. Откровенно говоря, я слабо представляю, что и как мы с тобой будем делать. Не такой уж большой у меня опыт управления королевством». «Думаю, нам придется вместе искать нужный путь», — слегка улыбается Изабель. «И у меня есть несколько мыслей, если позволите». Конец осеннего месяца 1077 года от раскола. После нашего разговора с Изабель дни понеслись один за другим, словно галопирующие кони. Для начала я разместил посольство Империи у себя в замке, от греха подальше. Неизвестно, как к присутствию светлых отнесутся мои подданные, но я видел, как на блондинку, ее свиту и охрану смотрели некоторые малефики и высокопоставленные вояки. И потому слегка переживал, что с моими гостями может произойти какой-нибудь несчастный случай. Это мгновенно разрушило бы тот хрупкий баланс, который удалось выстроить с империей, и допустить этого было никак нельзя, не говоря уже о том, что за попытку навредить Изи я лично готов был оторвать голову кому угодно. А потому теперь подруга моего детства обитала в самой высокой, светлой и изысканно отделанной башне, которую оборудовал замок, ориентируясь на мой запрос. Посольство охраняли Дайнхаммелы, почти в полном составе, включая капитана Кроноса. Они уже показали себя исполнительными и верными, однако я на всякий случай перестраховался и велел вездесущему Беренгару приглядывать и за Изабель, и за ее охраной. Ведь кроме советника, безоговорочно подчиняющемуся владельцу перчатки, доверять я мог только Сейнарай. Для него я выделял колокол или два ежедневно. Учитель помогал мне в государственных делах, в сборе информации, ее обработке и контроле всех ветвей власти, начиная от чернокнижников и заканчивая магистратами, которым передавал мои указания. Архивариус, чье место занял Беренгар, был чрезвычайно полезным помощником для любого правителя. Оказалось, что Ирандер в моменты своего просветления установил кристаллы для связи в магистратах всех маломальски крупных поселений и крепостей, чтобы передавать людям на местах свою волю. Так что теперь я пользовался этим на полную и налаживал новую структуру взаимодействия с ними. Ежедневно магистраты и генералы отправляли в замок отчеты о том, как у них обстоят дела. Исполнение приказов, маневры и учения, выполнение продовольственных планов, медицина, ремесла, проблемы и происшествия. Я составил огромный список того, что мне требовалось знать, и чтобы не потонуть в обилии информации, поступающей из трех крупных городов, 40 поселений поменьше и 200 деревень, использовал невероятные способности архивариуса. Беренгар осмысливал все, что ему отправляли люди со всего королевства, составлял выжимку, рассказывал мне, как обстоят дела по всей стране, и я занимался непосредственным реагированием. А реагировать было на что? Из разобранной с тем же Сейнарай историей Елайского королевства я понял, какую прорву работы мне предстоит выполнить. В моем новом государстве, как оказалось, не было устоявшихся законов. Всю историю существования королевства высшей властью в нем был Ирандер. Его слово было беспрекословным правилом, нормой для всех. Только вот незадача. Периодически правителя Елайских земель поглощало безумие, и то, что он начинал творить, никак не способствовало развитию его страны. Отсюда и пошли безумные истории о том, как темный властелин купается в крови младенцев, о том, что он и его прихвостни едят человечину, о массовых жертвоприношениях и прочем, и прочем. Жутко осознавать, но часть из этих россказней являлась правдой. Приходя в себя, Ирандер пытался исправить положение и начинал развивать страну. И так как поначалу его помутнения случались нечасто, в самом начале своей истории государство жило куда лучше, чем сейчас. Чтобы контролировать процессы в Елайском королевстве, Ирандер с помощью перчатки создал советников. Ветвь власти, идущую следом за ним. И это же сыграло с ним дурную шутку. Советники подчинялись правителю беспрекословно и действительно помогали контролировать целое королевство. Сотни и тысячи магов разной силы. Однако, как советники выполняли приказы нормального Ирандера, точно так же буквально они исполняли и его волю, когда правитель был помешан. Однажды после одного из своих помутнений Ирандер понял, что советники по его приказу принесли в жертву целый город с 10 000 жителей, чтобы создать 300 храшей. Он пытался исправить ситуацию, планируя свои приказы и выдавая их наперед, вводя разные законы, регламентирующие жизнь страны, но это не слишком помогло. Ирандер не был правителем или политиком. Он был магом и воином. К тому же его советники не могли противиться повелителю перчатки, когда он вызывал их в моменты помутнений и выдавал новые сумасшедшие приказы. Так что просто продолжали их исполнять. А высшие, направляющие и прочие малефики, на которых переложили местные проблемы, действовали ровно так, как их повелитель. Применяли силу и магию, если требовалось разрешить какую-то проблему. У них, как и у прочих людей в королевстве, не было собственности. Каждый из чернокнижников мог завладеть любой женщиной-простолюдинкой, если хотел. поселиться в любом доме, забрать любое количество еды на зиму и окружить себя любым количеством солдат, если это не вызывало вопросов у советников и Ирандера. Лишь бы приказы выполнялись. Год за годом, десятилетие за десятилетием и век за веком эти проблемы усугублялись. Немногочисленные и разрозненные законы игнорировались, и жизненный уклад елайцев устоялся таким образом, что чернь привыкла жить под гнетом колдунов. Зачем строить красивый и хороший дом, если в любой момент может прийти Малефик и отобрать его? Зачем стараться и обрабатывать огромный надел земли, если собранный с него урожай все равно не продать? Большую его часть просто заберут на нужды армии. Да и кому продавать? Собственных денег в Елайском королевстве не было. Тут процветал натуральный обмен и выполнение плана. Осознавая, что дальше так продолжаться не может, я решил составить свод законов на основе имперских и переставить колеса на этой телеге, которая могла развалиться в любой момент. Чтобы лучше понять простых жителей королевства, чтобы разобраться, как подойти к изменениям, я привлек Иссиль. Девушка оказалась на редкость умной и прекрасно понимала, как можно облегчить жизнь горожан и крестьян в определенных вопросах. Она рассказала мне о том, в чем действительно нуждаются люди. Подала несколько стоящих мыслей, и я оставил ее при себе, надеясь в будущем привлечь к более серьезной работе. Вместе с братом, который уже не смотрел на меня волком, я поселил их в замке, и периодически девушка присоединялась к нам с Беренгаром в обсуждении новых законов. Правда, параллельно мне приходилось решать и массу других, не менее важных вопросов. В частности, искать в архивах Ирандера решение для очистки урочищ в землях степняков. Налаживать поставки металла для Нахара. Еда нам требовалась, как и прежде. Заново осваивать выжженные войной земли приграничья, где можно было хоть как-то выращивать злаковые культуры и разводить животных. После всех боев и маршей Елайской имперской армии там завелась масса трупоедов, падальщиков, а проявления магии Этерниума иногда создавали невероятных монстров, которые пожирали целые хутора и деревеньки. А перемещаться по пустошам можно было только в составе хорошо вооруженных групп. Так что для моих чернокнижников и солдат, в массе своей простаивающих, нашлось дело по плечу. И все это не говоря уже о том, что у меня в замке обосновался и посол народа дженгеров. Молодой Сейран поначалу оказался слегка шокирован тем, как обстоят дела в Елайском королевстве, и в первые дни после своего прибытия больше молчал, не покидая выделенных ему комнат. Однако я старался ежедневно находить для него хотя бы половину колокола. За время путешествия из степей мы слегка сдружились, так что меня, юный Кихару, уже не особо боялся. Мы вместе занимались фехтованием, рассказывали друг другу разные истории и даже шутили. Однако главным его занятием стала магия. Беренгар, которому я поручил паренька, весьма обрадовался новому ученику. А за счет своей вездесущности в пределах замка он занимался с Айраном одновременно с другими занятиями. И, надо сказать, прогресс у Кихару был. Почти такой же, как у меня в самом начале пути магического развития, с тем лишь отличием, что Сейран осваивал только иллюзии, не затрагивая прочие направления дара Аула, но и это было для него большим шагом вперед. Иногда я присоединялся к сыну Эльхана в его тренировках в специальном зале, что-то подсказывал или участвовал в совместных уроках с ним и Беренгаром. С удовольствием и смехом наблюдая за тем, как юный и горячий кочевник постоянно переругивается с проекцией Сейнарай. Забавно, но при всей разнице между нами, я чувствовал в Сейране родственную душу. Мы были похожи с ним, и даже то, что в нас обоих проснулась магия иллюзий, добавляло этой общности. А вот с Тормундом, оставшимся при Изабель, наладить отношения мне пока не удалось. Светловолосый здоровяк держался почтительно и отстраненно, не выказывая признаков радости от того, что я жив, или воодушевления от своего пребывания здесь. В этом не было ничего удивительного. Я помнил, что случилось с его семьей, и помнил о его отношении к темным. Тем удивительнее было, что он вообще приехал с посольством. Я искренне не понимал императора, пославшим сюда человека, который всей душой ненавидит таких, как я. Ведь если он должен был расшатать мои чувства к прошлой жизни или изображать дружбу, почему он этого не делал? Пока что эти вопросы оставались без ответа, а время шло. День за днем, декада за декадой, я изнурительно работал, раскатывал по столице, окрестностям и гарнизонам королевства, вникал в жизнь черни и колдовской элиты, общался с людьми, знакомился с ними, присматривался, подыскивал тех, кого собирался ввести в обновленный государственный аппарат. Строил планы, продумывал ходы наперед, шаг за шагом выстраивая политику взаимодействия с соседями. Так прошло 2 месяца, и к концу осени, когда мы собрали с полей скудный, но больше, чем раньше, урожай, я, наконец, закончил написание свода законов и решил представить его своему народу.